Оливия Невельсон. Легенды квилетов. Сказки старой Асиги. Кожа у старой Асиги, как кедровая кора. Кажется, и нож ее не возьмет. Волосы блестят на солнце, что чешуя на брюхе у рыб. Десятую зиму видят Маква и Вагош, а только такой ее и помнит. И отец их Гичина исходит третьего десятка зим, зовет Асиги старой, будто такой она на свет и явилась. В отблесках костра Маква и Вагош завороженно следят за руками старухи, что из раза в раз повторяют движение, простое, неуловимое, понять бы какое. Сами собой переплетаются нити, срываются с пальцев узлы, ткется ковер, узор уж видать. Старая Асиги чувствует на себе их взгляды, но глаз не поднимает, все улыбается. А толку их поднимать? Каждому в племени ведомо, слепа она, и никто уж не помнит, как давно слепа. Гичи, когда брал сыновей летом в море, говорил, что не годы тому виной, а негодница Доския, погубительница детей с водорослями в волосах. Увела она Асиги из племени еще малышкой. Хотела на костре изжарить. А чтоб девочка не боялась, залила ей глаза смолой. Вырвалась та, избежала страшной судьбы, да так слепой и осталась. «Долго еще молчать будете?» Если кожа старой Асиги кедра кора, то голос — скрип могучих ветвей на ветру. «Чего вам рассказать?» «А правда, что тебя в детстве Доския увела?» Маква пихает брата локтем. Боится старухиного гнева. Но Вагош продолжает. «И смолой глаза залила». «Правда? Кто б той смолы вашему отцу на язык капнул?» Притворно злится старая Асиги. Маква вжимает голову в плечи. Вагош хихикает. «Не хочешь про Доскию? Про ворона расскажи!» — решается Маква. «Про ворона!» Теперь Вагош пихает брата локтем и недовольно шипит. «Ты еще про Куати и первых людей вспомни! Не надо, Асиги! Про ворона мы все знаем! Расскажи нам что-нибудь новое!» «Что-нибудь, чего мы не знаем!» — вторит брату, окончательно сдавшись Маква. «Чего вы не знаете?» Старуха на секунду отрывается от работы, чтобы почесать крючковатый нос. «Начни я вам рассказывать все, чего вы не знаете. Мы, поди, до середины не дойдем, как лето встретим». «Да ну!» — возмущается Вагош. «Да ну!» — передразнивает его старая Асиги. Вот известно вам, например, отчего я тку одеяло из собачьей шерсти?» «Чтоб под ним было тепло?» — робко спрашивает Маква. Вагош фыркает, но она не дает ему и рта раскрыть. «Правильно, Маква, потому что надежней одеяло из шерсти греет только костер. Но в те времена, о которых пойдет мой рассказ, эти земли не знали огня. Слушай внимательно, Вагош». По плоским губам старой Асиги скользит улыбка. «В те времена эти земли не знали даже людей, только волков.